«Представь себе, не могут», — ответил завхоз. «В пророке писали о том, что волшебник, скорее всего, использует сильные маглоотталкивающие чары, проводит ритуал на месте, убирает все следы, после чего оставляет коровью тушу и аппарирует с места преступления. Кстати, его разыскивают не сотрудники ДМП, а Аврорат. В статье были предположения, будто это активизировался один из затаившихся темных лордов, то ли Абдаляят, то ли Шаакан. А ты как думаешь?» «Думаю, что это очень похоже на правду. Более того, я более чем уверен, что это либо Аят, либо Кан, либо они действуют совместно. Ведь Абдаляят всего лишь темный лорд, а Шаакан – темный властелин. Первый вполне может быть подчиненным второго. Честно говоря, я не знаю, для чего нужно проводить множество ритуалов в разных местах. Есть предположение», — сказал Филч. «Какое же? Что-то вроде этого?» Завхоз выложил на стол свой артефактный нож. «Хм, думаешь, это похищение жизненной энергии животных?» «Очень похоже», — кивнул Филч. «Наверняка авроры думают о том же. На каждую ферму по аврору не поставишь. Амелия Сьюзен Боунс, быть руководителем департамента магического правопорядка крайне нелегко. Я уже давно забила на личную жизнь, на которую не остается времени. Моих родителей, брата и всю его семью убил Волан-де-Морт во время магической войны. Из всей семьи Боунсов выжила только я и племянница Сьюзен. Это были тяжелые времена. В одиночку воспитывать ребенка и работать в министерстве на важной должности очень непросто. Когда Сьюзен поступила в Хогвартс, казалось, что стало немного легче, но в школе начались какие-то странные телодвижения. То тролль, бродящий по замку, то погибший преподаватель защиты от темных искусств. А в прошлом году и вовсе в большой зал ворвался Василиск. Если бы не Локхард, страшно представить, что бы стало с детьми и моей милой Сьюзен Гилдерой. Раньше он работал у меня в отделе облевитером. Стиратель памяти он от Бога, но во всем остальном казался бесполезным. Я считала его книги выдумкой, никак не ожидала от такой бездарности реальных подвигов. Локхард оказался настоящим героем. Кто бы мог подумать, что за маской клоуна скрывается такой талант. Я была бесконечно благодарна Гилдерою за спасение племянницы. У многих работников министерства дети учатся в Хогвартсе. Все эти сотрудники министерства вместе со мной обратились к Фаджу с просьбой наградить Локхарта. На следующий день герою был вручен орден Мерлина первой степени. Это меньшее, что я могла сделать для спасителя моей девочки. Но Хогвартс – меньшее из моих головных болей. В 90-х начался бум громких преступлений, например, сгоревшая аптека, ограбление Гринготтса. И ведь дурень Фадж норовит каждого преступника, который является сильным волшебником, заклеймить темным лордом. А мне с этим разбираться. Сотрудники Аврората расследовали все громкие происшествия, но так и не смогли найти концов. Это обычная ситуация, когда волшебник действительно сильный и при этом умный. Того же Волан-де-Морта не могли найти и поймать долгое время. Уже стало привычным, что с 91-го года происходит какой-нибудь масштабный висяк. Но прошло почти полгода нового 94-го, а все еще было тихо. От этого у меня росло нервное напряжение в ожидании какого-нибудь глобального звездица. Чуйка не подвела. Недавно у маглов прогремела серия смертей крупного рогатого скота. И это бы прошло мимо нас, если бы молодая сотрудница Аврората, нимфа Доротонкс, живущая в магловском мире, не обратила бы внимания на магловские новости. Ей показалось странным, что животных некто убивает ножом, после чего оставляет тушу на месте. Стало понятно, что некий волшебник балуется темными ритуалами. Вот только масштабы никак не тянули на баловство, скорее на масштабный ритуал, как бы даже не призыв демонов или что-то не менее неприятное. Пугало то, насколько хорошо скрывается маг. Обычные волшебники намного беспечнее, оставляют множество улик. Мои сотрудники не привыкли работать с такими преступниками. Из старой школы дорабатывал последний год Аластер Грюм, но он чистый боевик. Тут же нужны грамотные следователи, которых днем с огнем не найдешь. После бесчинств 70-х, устроенных Волан-де-Мортом и пожирателями, были уничтожены лучшие представители ДМП. Новых следователей взять неоткуда. Молодежь в 80-х нарабатывала опыт самостоятельно. Нынешние следователи привыкли работать с шелупонью. Бандиты, мошенники, нарушители статута секретности, в общем, с обычными магами. А авроры – это чистые боевики. Фадж в прошлом году додумался направлять авроров парами на патрулирование, словно обычных сотрудников департамента правопорядка. Он совсем с головой не дружит. Если двое авроров действительно наткнутся на сильного волшебника – они ему ничего не сумеют противопоставить. Это подтвердил прошлогодний отчет Проудфута. Они случайно наткнулись на сильного чернокожего мага в компании Скриба. Повезло, что маги оказались законопослушными. А если бы это был действительно преступник, от Авроров бы не осталось ничего. В одной Великобритании проживает несколько десятков сильных магов, которые помнят прошлый, а то и позапрошлый век. Не дай бог такого старичка попросить предъявить палочку, он же может вначале стереть Авроров порошок, а потом скажет, что перепутал с бандитом под оборотным зельем. Такого волшебника попробуй, притащи в Визингомат. Он сидит где-нибудь в поместье под Фиделиусом и носу оттуда не высовывает. Помимо этого у таких магов могут быть порт-ключи в любую точку мира. Попробуй, найди его где-нибудь в Бразилии или Австралии. Но и это не все. Прошлым летом прошел слух, будто в магической Британии что-то назревает, то ли возвращение Волан-де-Морта, то ли появление новых темных лордов. В общем, нечто масштабное и неприятное. Слух был дополнен новостями из Хогвартса, мол, школа стала небезопасной, то троллы бродят, то Василиск, то непонятные артефакты у учеников. Итог, волшебники начали бежать в другие страны. Как ни странно, начало этому положили Малфой. Вот от кого не ожидаешь чего-то подобного. Это уже крайне тревожный звоночек. Так что тут явно не Волан-де-Морт замешан, а его противники. Если еще вспомнить о том, что сейф Лестринджи был ограблен, а Беллатриса Лестриндж была найдена повешенной в своей камере Эскобана, все это выглядит подозрительным образом. Похоже на то, что действительно появился новый темный лорд, который избавляется от сильных соперников. Уверена, это Шая Кан. Возможно, у него есть своя организация наподобие пожирателей смерти, только пока темный властелин действует в тайне. Кто он такой? Может ли он быть действительно из другого мира? Подобное не исключено. Стук в дверь отвлек меня от размышлений. «Войдите». Деревянная дверь приоткрылась. В аскетичный кабинет зашла девушка в красной мантии с фиолетовыми волосами. Цвет волос волшебницы метаморфа словно кричал о том, что нимфодора волнуется. «Боюсь, хороших новостей от нее ждать не стоит». «Добрый день, мисс Боунс», — вежливо сказала нимфодора. «Аврор Тонкс», — кивнула я. «Что у вас, мадам?» — замялась нимфодора. «Не знаю, как сказать. Ты Аврор или где? Говори как есть». «Мадам Боунс, я хочу уйти из Аврората», — огорошила нимфодора. «Так», — нахмурилась я. «Присаживайся». Нимфодора села на единственное кресло для посетителей, старое с тряпичной обивкой. Мебель досталась этому кабинету еще от предыдущих владельцев. Боюсь, она видела самого Мерлина. Старый стол с потертым лаком и потрепанные шкафы в кабинете руководителя смотрелись не очень прилично. Эх, экономит Министерство магии на своем основном отделе. «Тонкс, почему ты хочешь уволиться?» «Мадам Боунс, начало посетительница, я встречаюсь с одним человеком. Он против того, чтобы я занималась опасной работой. Хм». Скрестив пальцы рук, я внимательно осмотрела нимфодору. Было заметно, что она за последнее время похорошела. Стала пользоваться косметикой, черты лица улучшились. Последнее у метаморфов происходит инстинктивно, когда они хотят кому-то понравиться. Получается, у Тонгс действительно появился кавалер. В мой отдел редко идут работать девушки. В основном они предпочитают бумажную работу в других отделах министерства. Девушки из ДМП делятся на две категории. Первые работают до момента, пока не выйдут замуж и не забеременеют. Вторые, как я, пытаются сделать карьеру и чуть ли не живут на работе. О какой личной жизни может идти речь? В принципе, ситуация с нимфодорой знакомая. Уже не раз ко мне приходили девушки-сотрудницы с такими просьбами. Поэтому-то представительниц слабого пола неохотно берут к нам в отдел. Но Стонгс отдельная история. Талант, который получила девушка с рождения, очень редкий и ценный. Умение перевоплощаться в других людей очень полезно для работы авроров, которые занимаются слежкой и внедрениями. За Тонгс просил сам Аластер Грюм, а он, как известно, ставленник Дамблдора. Таким людям не отказывают, да и глупо было бы упускать такую талантливую волшебницу. Тонкс успокаивающим тоном начала я, с каких это пор для тебя мнение молодого человека стало выше твоего. Мадам Боунс, волосы нимфодоры посерели, после чего стали темно-синими и вернулись к фиолетовой гамме, что говорило о ее нешуточном переживании. Я беременна. Изначально я хотела продолжать работать до последнего, но Шон сумел меня убедить, что это будет вредно для нашего ребенка. Раньше я рисковала лишь своей жизнью, а теперь рискую жизнями двух людей. Да, тяжелый случай. Не хотелось упускать такого специалиста, но беременность – это серьезный аргумент. Тонкс, я тебя прекрасно понимаю, тяжело вздохнула я. Рада, что ты нашла свою любовь. Жаль, что ты уходишь. Грюм вложил в тебя много сил, поручился за тебя. Нимфадора недовольно поджала губы. Цвет ее волос претерпел очередные метаморфозы, он стал фиолетовым, что говорило о досаде или злости. Как удобно общаться с плохо себя контролирующим метаморф-магом. Но девушка молодая, еще научится контролировать свой дар. Я решила сбавить накал. Тонкс, ты можешь в любой момент вернуться. И вообще не обязательно увольняться. Я могу перевести тебя на бумажную работу. Потом возьмешь отпуск по уходу за ребенком. А потом, вскинулась Нимфадора. Потом кто позаботится о моем малыше? Предлагаете мне отдать его в Магловский детский сад? А если он унаследует мой дар? Это же грубое нарушение статута секретности. Тонкс, у тебя же есть мать, мягко сказала я. Неужели Андромеда откажется посидеть с внуком, пока ты будешь на дежурстве? А твой парень, Шон, кажется, Шон Уолш, произнесла Нимфадора. Мы переезжаем с ним в Испанию. У него там виноградники. Колдомедики говорят, что теплый средиземноморский климат пойдет нам с малышом на пользу. Он иностранец, удивила меня Нимфадора. До этого за ней не было замечено тяги к противоположному полу. Наоборот, она отшивала всех кавалеров в грубой форме. Хотя какие у нас кавалеры, грубые и циничные мужланы без капли романтики. Вместо комплиментов от них можно дождаться лишь пошлых комментариев. Нет, покачала головой Тонкс, Шон ирландец. Наверное, он очень хорош. Перешла я на тон завзятой сплетницы. Нужно было понять, к кому уходит и из-за чего увольняется ценный сотрудник. Вдруг окажется, что таким образом конкуренты переманивают метаморф-мага. А какие конкуренты у органов правопорядка? Конечно же, криминал. Подозрительно, когда у волшебника есть вилла в Испании. О, волосы Нимфадоры порозовели, а на лице расцвела улыбка. Он великолепен. А что он может делать своими тента? Кхм, у нее залили щечки. Неважно. В общем, да, мадам Боунс, Шон самый лучший мужчина. Добрый, щедрый, заботливый, любящий. Богатый, с намеком в голосе продолжила я. Обеспеченный, смутилась Нимфадора. Но я с ним не из-за денег. Всех богатых британских магов я знаю наперечет. Фамилии Уолш среди них не встречалось. Цвет волос Нимфадоры в очередной раз потемнел. Она недовольно поджала губы и попыталась замкнуться в себе. «Шон Сквиб, но это не ваше дело», — резко произнесла она. «Конечно, милая», — попыталась я теплым тоном сгладить резкие углы. «Не беспокойся, у моего покойного брата супруга была маглой. Я не испытываю пренебрежения к обычным людям или Сквибам. Если тебе хорошо с Шоном, то я за тебя рада. Просто знай, что ты всегда можешь вернуться в мой отдел». Тонкс оттаяла и ее волосы вновь стали розового цвета, что было хорошим знаком. Я же продолжала думать над тем, может ли Сквиб быть представителем криминала, как-то не вяжется это с британскими волшебниками. Обычно криминальные элементы в большинстве своем не испытывают приязни к Сквибам и Маглам. Но ведь всякие преступники встречаются. Были в моей практике и такие банды, которые активно сотрудничали с магловскими преступными группировками. Самые распространенные – контрабанда магловского оружия и наркотиков. Там Сквиб-курьер, у которого имеется сумка с незримым расширением, вполне обыденное явление. Такие банды с нашим уровнем финансирования, оснащения и кадрового состава поймать почти нереально. Если к ним попадет метаморф-маг, ох, даже думать не хочу, что можно наворотить. Тонкс, или мне лучше называть тебя Уолш? Тонкс, покачала головой Нимфадора. Миссис Уолш, я стану 4 сентября. Мама рассчитала лучший день для заключения брака. Так что мы с Шоном пока будем готовиться к проведению свадебной церемонии. 9 месяц, 4 день, 94 год, улыбнулась я, помню еще нумерологию. Действительно, хороший день, идеальный для свадьбы. Тонкс, я должна быть уверена, что с тобой действительно все будет в порядке. Ты одна из лучших моих сотрудников. Поэтому я должна спросить, чем занимается твой жених? Он рантье, ответила пока еще сотрудница Аврората. У Шона имеются капиталовложения в крупные магловские компании, с которых он получает дивиденды. Так даже лучше, ведь мы будем больше времени проводить вместе. Наверное, у него много недвижимости, продолжила я закидывать удочку. Не так уж много, но и немало, сказала Тонкс. Дом в Абердине, вилла на британских Виргинских островах и поместье с виноградниками в Испании. А во, повезло тебе, милая. Отхватить такого завидного жениха удается редкой счастливице. Твой жених ведь не преступник, конечно, нет. С негодованием воскликнула Нимфодора. Шон честный парень, Тонкс, утоли женское любопытство. Что за тента, которые ты упоминала? Мадам Боунс, это личное, лицо Нимфодоры покраснело и стало напоминать зрелый томат. Что же, не буду тебя задерживать, одарила я Тонкс теплой улыбкой. Тебе еще предстоит много хлопот, можешь считать, что уже все решено. Спасибо, мадам Боунс, обрадовалась Нимфодора. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, тяжело вздохнула я, передавай привет жениху. Желаю вам счастливой семейной жизни, Тонкс Уолш. До свидания, мадам Боунс, направилась на выход сияющая Нимфодора. Всего доброго. Глава 45. Добби. Наверху в большом зале первокурсники проходили церемонию распределения по факультетам и ждали ужина. В тайной комнате в это время творилось таинство. Маленький и уродливый гомункул, лысый, серокожий, с непропорционально большими конечностями, лежал на трансфигурированном столике. Посреди помещения в окружении колонн стоял огромный котел. Под ним была установлена газовая горелка, от которой отходил шланг к баллону с пропаном. В котле бурлило зелье. Я был в образе Абдаляита, одетый в восточном стиле. Младенец-уродец открыл глаза и повернул голову в мою сторону. Он совсем не детским голосом вопросил: «Эй, кто ты?» «О!» — оскалился я. «Очнулся, лорд Волан-де-Морт. Неужели не помнишь старого приятеля? Мы знакомы?» — с удивлением вопросил гомункул. «Знакомы. Но раз у тебя амнезия, напомню. Абдаляят. Британские волшебники называют меня новым темным лордом. Несколько лет назад мы с тобой сотрудничали. Имею вам сказать, мистер Реддл, что вы мне должны 2 миллиона фунтов». «Должен, фунты», — изумленно округлил глаза гомункул, в который я вселил кусочек души из чаши Пуффендуй. «Именно. У нас была договоренность, которую знаменитый темный лорд решил не выполнять. Ты кинул меня на деньги, Том». От моего оскала, который должен был изображать улыбку, маленький волшебник дернулся. «Что тут происходит? Не припомню, чтобы я с вами сотрудничал». Маленькая голова с трудом стала поворачиваться, Том с жаром оглядывал помещение. Оно явно было ему знакомо. «Возрождение. Вначале я создал гомункула и вселил в него кусок твоей души из крестража. Сейчас готовлю зелье для ритуала создания полноценного тела. Лорд Волан-де-Морт будет тебе благодарен», — попытался пафосно произнести собеседник, но вышло хрипло и тихо. «Тело-то у него слабенькое». «Конечно, будешь. Куда ты денешься? Отработаешь 2 миллиона фунтов, и можешь быть свободен, словно ветер в небесах». Волан-де-Морт промолчал, но одарил меня выразительным взглядом, в котором читалось, что он с радостью расплатится со мной заклинанием Круция, а в качестве процентов выдаст аваду. «Не переживай, расценки у меня божеские. Раньше добровольцам платил 100 фунтов в день, не буду нарушать славную традицию. Тебе всего-то нужно будет отработать 20 тысяч дней, это чуть меньше 55 лет. Работа, не бей лежачего. У моих последователей есть деньги», — начал Волан-де-Морт вкрадчивым голосом. «Я заплачу вам, мистер Аят, вы только возродите меня». «У последователей», — усмехнулся я, — «у кого из ваших пожирателей есть деньги?» «По моей информации, деньги были у Малфоев, Блэков и Лестринджей. Блэки не на вашей стороне. Сейф и Лестринджей пусты. Из них реально выгрести лишь доспехи, которые можно попытаться сдать на металлолом. Малфои сбежали в другую страну, как только мой господин, император внешнего мира темный властелин Шаакан, показал, кто на самом деле является силой». «Итак», — смерил я насмешливым взглядом гомункула, тело которого прикрывала лишь тряпка, — «мне интересно посмотреть, откуда вы будете доставать деньги». «Темный властелин», — вытянулось лицо Волан-де-Морта. «Император внешнего мира», — кивнул я. «Это вам не маленькая рыбка на небольшом острове и не пиписьками с Дамблдором мириться», — изливались на собеседника тонны сарказма. «Так, глядишь, и сам поверю в свою выдумку. Уже так уверенно говорю, что даже такой сильный маг, как Реддл, поверил, хотя он сейчас ослаблен, так что обмануть его не так уж сложно. Обычно сильные волшебники чувствуют ложь, но ведь я почти не врал. Шаакан – это мой очередной образ. Я сам себе начальник, следовательно, являюсь властелином Абдаляита, то есть самого себя. Даже с императором не соврал. Если верить рассказу Кричера, то эльф, которому подчиняются другие эльфы, является императором эльфийского народа. У меня в подчинении имеется Кричер. Да, он один, но это на 100% больше подданных, чем у других эльфов. Так что с уверенностью и без вранья могу заявить, что я император из другого мира. Многое изменилось за время моего отсутствия, протянул гомункул, кинув на меня злобный взгляд, обещающий всевозможные кары. Какая сейчас дата? 1 сентября 1994 года. Зелье в котле дошло до нужной кондиции. Пора, кивнул я. Телепортировавшись к себе в комнату, я взял за руку Кричера, который лишь с недоумением посмотрел на меня. Вместе с ним телепортировался в тайную комнату. Волан-де-Морт покосился на домовика. Кричер с подозрением уставился на гомункула. «Темный лорд», — испуганно пропищал он. По телу эльфа пробежала крупная дрожь. По щелчку пальцев у меня в руках оказалась небольшая косточка. Ради ее добычи пришлось навестить кладбище домовых эльфов в запретном лесу. Там хоронили моих сородичей, проживающих в Хогвартсе. Ингредиент с бульканьем отправился в котел. Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына. Сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. В глазах гомункула мелькнуло торжество, его узкие губы изогнулись в мерзкой улыбке. Ритуал возрождения, описание которого было найдено в запретной секции, был описан довольно расплывчато. Можно предположить, что для него нужна кость отца того, кого возрождают. Но у меня на этот счет было свое толкование. Эльф, кость которого оказалась в котле, тоже был чьим-то отцом. «Хе-хе-хе, где ты найдешь плод слуги?» С подозрением спросил Волан-де-Морт. У него во взгляде поубавилось злорадство после моего подозрительного смеха. «Нужен кто-то из моих слуг. Что-то я тут никого из них не вижу». «Ой, не нужно ваших байк», — отмахнулся я, доставая лезвие, заточенное с обеих сторон. В книге было написано, что нужен слуга. Не было там никаких уточнений насчет того, чей слуга и какая плоть. Лезвие было вручено Кричеру. «Слуга, ты должен обрезать себе крайнюю плоть». Волан-де-Морт выпучил на эльфа глаза. «Ты издеваешься», — воскликнул он во всю мощь слабеньких легких. «Если только чуть-чуть, на самом деле у меня был вполне обоснованный умысел. Во-первых, гомункул был создан на основе крови Кричера. Во-вторых, если в ритуале будет использована кость и плоть эльфа, то с высокой вероятностью Волан-де-Морт воплотится в эльфийском теле. Как раз именно то, что нужно для моих экспериментов. В самом деле, не превращать же одного из моих сородичей в инвалида, тем более что слуга у меня имеется в единственном экземпляре. Как показывает опыт иудеев, без крайней плоти можно вполне спокойно жить». «Ох», — с испугом взял лезвие Кричер. «Что бы сказала хозяйка, если бы узнала, что из Кричера хотят сделать иудея?» Пробормотал он, отрезая кусочек плоти. «Кидай в котел!» «Нет!» — выкрикнул Волан-де-Морт. Кричер кинул крайнюю плоть в котел и проводил ее печальным взглядом. «Плоть слуги, отданная добровольно, оживи своего хозяина!» «Идиот!» — прошипел гомункул. «Слуга должен быть моим!» «Ты сам слышишь, что говоришь!» «Оживи своего хозяина!» «Не учи батьку борщ хлебать!» — усмехнулся я. Жидкость в котле забурлила. Я достал последний ингредиент — шприц с красной жидкостью. Тут была небольшая сложность. Кого считать врагом Волан-де-Морта? Первым на ум приходит Дамблдор. Но в таком случае нарушается цепочка, в результате которой должно получиться эльфийское тело. В принципе, достать кровь Дамблдора не так уж сложно. Можно телепортироваться к нему в спальню, дополнительно усыпить чарами и использовать шприц. Пришлось пойти на хитрость. Конечно же, врагом Волан-де-Морта можно считать меня. Тут даже возразить нечего. Ведь для Тамаридгла я могу стать ночным кошмаром, ужасом, летящим на крыльях ночи. Кричер недавно получил приказ силой взять у меня кровь. Я активно и старательно сопротивлялся, поскольку боюсь уколов. Так что все условия соблюдены. Враг есть, кровь тоже в наличии, взята силой. Это точно кровь моего врага? С подозрением спросил Волан-де-Морт. Никакого-нибудь могла Джона. Точно, как в ювелирном магазине, кивнул я. К Трелани не ходи. Взята силой. Подозрительность в голосе Ридгла не уменьшилась, а то, враг очень активно сопротивлялся, ногами отбивался, руками толкался. Красная жидкость из шприца была выдавлена в котел, кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага. Жидкость мгновенно стала ослепительно белой. Подняв телекинезом гомункула, который ничего не мог с этим поделать, я отправил его в кипяток. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны. От их слепящего блеска все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара, он становился все гуще. Пар затопил все. Я погасил пламя горелки. В облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания низкого, худого, как скелет, домового эльфа с большими обвисшими ушами. Валандимарт отвел взгляд от меня и принялся осматривать собственное тело. Его кисти напоминали больших белых пауков. Кожа бледно-серая, словно покрытая змеиными чешуйками. Его длинные бледные пальцы ощупывали грудь, руки, лицо. Красные глаза, зрачки которых, подобно кошачьим, превратились в щелочки, пронзительно горели в полумраке, освещаемом тусклым зеленым светом. Охваченный ужасом, он вытянул вперед руки и начал сгибать и разгибать пальцы, не обращая ни малейшего внимания ни на бурчащего кричера, с грустью смотрящего на свой кровоточащий детородный орган, ни на меня, держащего в руке пипедастр, замаскированный иллюзией под волшебную палочку. Валандимарт опустил одну из своих неестественно длинных рук на пах, его лицо скривилось, видимо, не устроил размер. Он с грустью погладил то место, которого касался, а потом поднял свои багровые глаза на меня и засмеялся пронзительным, ледяным смехом. «Домовой эльф!» — воскликнул он. «Ты превратил меня в домового эльфа! Обожди, лорд Валандимарт!» Взяв за руку застывшего в ступоре кричера, я телепортировал его в свою спальню. «Кричер, обработай рану рябиновым отваром и отдохни. Тебе нужно прийти в себя!» Любимый повелитель возродил темного лорда, пробурчал слуга. «Ох, что бы сказала хозяйка, если бы узнала, чем занимается кричер!» Оставив эльфа приходить в себя, я вновь переместился в тайную комнату. Валандимарт обмотал чресло пеленкой, на которой до этого лежал, будучи гомункулом. Он нервно ходил мимо котла от одной колонны к другой, то и дело окидывая взглядами уходящие ввысь колонны и статую Слизерина. Заметив мое появление, он резко остановился. С выражением злобного удовлетворения на лице Валандимарт выпрямился и оскалился. «Думаешь, что сможешь справиться с величайшим волшебником?» — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в лицо статуи. «Как тебе понравится это, Аят?» Валандимарт весело окинул взглядом волшебную палочку в моей руке, повернулся и пошел к каменному изваянию. Я с любопытством следил за действиями мужчины. Реддл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами. Затем широко открыл рот и зашипел. Я совершенно не понимал смысл сказанного, вероятно, на серпентарга, языке змей. «Ха-эс-с-ха-с-ха, с-ха-с-ха-эс-с-че-хас, прикольно шипишь, из тебя получилась бы типичная злая теща», — ухмыльнулся я. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Раскрылся каменный рот, образуя черное жерло. «Так вот в чем дело», — радостно воскликнул я. «Пароль на серпентарга, да еще такой сложный. То-то я не мог открыть эту пасть». Реддл опешил. Он повернул ко мне свою лысую голову с большими ушами, затем перевел недоуменный взгляд на статую и что-то прошипел. Ничего не происходило, что привело Валандимарта еще в большее изумление. «Ну и», — наклонил я на бок голову, — «что ты мне покажешь?» «Не понимаю», — пробурчал он. «Где Василиск?» «Валандимарт, ты случайно не того Василиска ждешь, который 20 метров в длину, толщиной с колонну, с огромными зубами и злого, как тысяча чертей боярского?» «Ты его видел?» — шепотом констатировал Реддл. «Эх, хорошая змейка была, я ее полгода дрессировал. Жаль, что прирезали, у меня уже получилось научить змею команде, куда поползла — лежать. Правда, вместо этого она, наоборот, пыталась уползти от меня как можно дальше, но это тоже прогресс». «Убили?» — тихо пробормотал Валандимарт, словно не веря в подобный исход. «Не может быть, это же Василиск, он создан для уничтожения волшебников». «Василиск, дракон, это все ерунда. Волшебники уничтожали их и будут уничтожать на промышленной основе. Самые опасные существа те, которые обладают разумом. У кого он лучше развит, тот находится на вершине пищевой пирамиды. В настоящий момент это маглы». «Заткнись», — гневно воскликнул Валандимарт. «Мой покойный отец был маглом и дураком. Я сам убил его. Если бы маглы были умными, то все вышло бы наоборот. О, да, сарказм, исходящий от меня, явно не пришелся по нраву собеседнику. Какое большое достижение — убить магла. Том, скажу тебе по секрету, они друг друга тысячами убивают. Среди маглов встречаются как глупые, так и умные, как и среди волшебников. Ты-то, конечно, большого ума, раз устроил террор в стране, который хотел править, истреблять будущих подданных и объявлять часть из них третьим сортом, которому нужно устроить геноцид. Это так дальновидно и умно. Волан-де-Морт безумно расхохотался и оскалился в подобие улыбки. «Самый жуткий домовой эльф, какого я видел, особенно когда смотрит своими красными буркалами. Хорошо хоть, он не получил нашей магической силы. Ты будешь учить меня, лорда судеб Волан-де-Морта, как завоевывать власть», — усмехнулся он. «Сам-то чего добился? Не беспокойся, Волан-де-Морт, у нас впереди больше полувека экспериментов, так что чего-нибудь, да добьюсь. У нас, видишь ли, разные приоритеты. У меня на первом месте развитие магии, изучение нового ради определенной цели. Ты же, темный лорд, жаждал власти, из-за чего остановился в развитии. Точнее, развивался крайне однобоко, лишь в боевой части темной магии, что не очень хорошо для психики. Вот и доигрался. Посмотри на себя. Полубезумный осколок волшебника, брошенный всеми и в долгах по самые эльфийские уши. Послушать только, какой бред. Кому я должен, тому прощаю», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Похоже, я становлюсь излишне мягким, раз до сих пор тебя не убил». Редл резко вскинул правую руку и нанес мне мощный, как для волшебника, телекинетический удар бесполочковой невербальной магией. Ничего не произошло. Я как стоял, так и остался на месте. На моем лице появилась улыбка. Пытаться бороться с эльфом при помощи телекинеза, как угрожать коту салом. У более сильного эльфа, конечно же, имелись бы все шансы размазать меня в лепешку, но не у волшебника, даже такого сильного, по людским меркам. Я рассеял заклинание легким усилием воли. Волан-де-Морт хоть и сильный маг, но в невербальном телекинезе он на уровне эльфийских детей. Долго концентрировался для создания заклятия, вот и тянул время. Но и я тоже болтал не просто так, а напитывал подготовленные заклинания магической силой. Еще немного осталось. Том удивился, его и так немаленькие глаза стали еще больше. Он нахмурился и вновь вскинул в моем направлении руку. С нее сорвалась волна спрессованного воздуха, которая до меня не долетела, была развеяна на подлете. Смешно. Без палочки даже великие волшебники колдуют так себе. Разозлившийся Волан-де-Морт напрягся и направил на меня указательный палец правой руки. Ступифай. С пальца темного лорда сорвался красный луч оглушающего заклинания. Тускленький, уровня студента-пятикурсника, с палочкой и вербально, но я возвел на пути заклинания небольшой телекинетический щит, который отразил луч в потолок. Неплохо, покивал я, хотя не впечатляет. Вот если бы ты непростительные без палочки мог применять или высшие чары, я бы искренне удивился и попросился бы к тебе в ученики. А так, это тебе нужно молить меня стать наставником. По щелчку пальцев вокруг Волан-де-Морта появилась клетка из прочных стальных прутьев. Она была на совесть зачарована и скрывалась до этого в подпространстве. 10 на 10 метров, этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя вольготно. Внутри есть все, что нужно заключенному. Зачарованный фонтанчик с водой, унитаз со встроенным заклинанием самоочистки, нары с матрасом и постельным бельем, одежда и обувь, а также деревянная ложка, кружка и тарелка. «Тюрьма?» – удивился Редл. «Думаешь, какая-то клетка способна удержать лорда Волан-де-Морта? Не рекомендую ее покидать, это может быть опасно», – я взмахнул пипедастром, замаскированным под палочку. «Экспекто патронум». Появилась призрачная серебристая горная горилла. Она молча смотрела на меня. «Гони их сюда, не подпуская ко мне». Горилла исчезла. Вскоре накатила грусть, печаль, ужас, стало холодно. Из темноты тайной комнаты вылетело два дементора, подгоняемые патронусом гориллой. Горилла оставила твари в покое и подлетела ближе ко мне. «Дементоры?» – удивился Волан-де-Морт. «Думаешь, они мне могут что-нибудь сделать? Всем волшебникам плохо, а тебе нет?» – усмехнулся я. «Не хорохорься, лорд Волан-де-Морт, я дам тебе выбор. Ты можешь остаться на полвека в этой клетке в компании дементоров, будешь подвергаться различным экспериментам и испытывать неудобства. В случае смерти тебя можно снова возродить, что весьма удобно. Либо ты можешь принести мне клятву верности, которую в ином мире приносит императору. Тогда станешь моим сподвижником. Переходи на нашу сторону, у нас есть печеньки. Тварь, я выберусь отсюда», — прошептал он, остановившись передо мной возле прутьев решетки. Но с жадностью рванувшие к клетке дементоры заставили Волан-де-Морта отшатнуться вглубь. «Ты познаешь все муки ада. Только бессмертный способен познать все муки ада. То есть кто-то вроде лорда Волан-де-Морта». Мои губы скривились в насмешливой улыбке. Кто бы знал, сколько сложностей пришлось преодолеть, чтобы поймать парочку дементоров и притащить их сюда. Во-первых, нужно было проникнуть в Азкабан, что было крайне непросто. Во-вторых, Пришлось создать артефактную ловушку, в которую запихать дементоров. Затем это нужно было переместить сюда и дистанционно деактивировать ловушку. Зато из тайной комнаты дементорам некуда деться. Парочки должно хватить, чтобы удерживать обессиленным великого волшебника. А поскольку другой еды для темных тварей тут нет, то им придется жрать ману единственного мага, даже если он как-то попытается договориться с дементорами. Волан-де-Морт стал мерить шагами камеру, ходил по кругу с задумчивым видом. Он резко остановился и вкрадчивым тоном произнес: «Что же, Абдаль, вижу, что ты действительно достойный волшебник. Присоединяйся ко мне. Ты займешь достойное место в ближайшем кругу лорда судеб Волан-де-Морта». «Ты ничего не понял?» — приподнял я брови. «Моя преданность распространяется лишь на одного мага, темного властелина Шаакана. Волан-де-Морт, ты не в том положении, чтобы делать подобные предложения. В общем, подумай пока над моим предложением. Стать вассалом темного лорда – это почетно». Оставив озлобленного Волан-де-Морта в тайной комнате, я телепортировался к себе в лабораторию. На следующий день мне от Филча стало известно, что в школе происходило масштабное событие. В этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников, волшебное соревнование между представителями трех европейских школ магии. Мероприятие смертельно опасное для участников, которыми предположительно будут студенты старших курсов. Видимо, Василиска волшебникам показалось мало, они решили сами себе создать сложности. Глава 46-48. Глава 46. Добби. Кормить пленника несложно. Через лазейку в защите, оставленную для себя, я мог спокойно телепортировать еду прямиком в клетку Волан-де-Морта. В конце сентября в книге «Обряды Найтемнейшие» мне удалось найти обряд преображения. Суть ритуала заключается в том, что волшебник на время может превратиться в того, кого принесет в жертву. Действие очень похоже на оборотное зелье или метаморфизм, за тем исключением, что для зелья нужен живой человек, а для обряда тоже, но в конце его он будет мертвым. То есть фактически один человек, одно превращение. Внешность сохраняется всего месяц, так что несовершенство ритуала очевидно. В исходном виде обряд преображения для меня бесполезен, но есть в нем блок, который отвечает за усиление эффекта за счет жертвы, благодаря чему внешность держится так долго. В книге было написано, что ритуал сложно отменить, то есть недолгое воздействие гоблинского водопада, гибель воров и заклинания отмены бесполезны. Данное заклятие было бы полезным для воров и шпионов, которые хотят провернуть делишки под чужим обликом в течение определенного времени. С миру по нитке, можно сшить рубашку. Если взять оборотные капли плюс, добавить блок усиления из обряда преображения, использовать много жертв, в роли которых могут выступить крупные животные, лучше всего магические, что-то должно получиться. В принципе, опыт Филча показал, что для постоянного эффекта достаточно одного монстра пятого класса опасности. Нужно было идти к завхозу, но не хотелось портить реноме хорошего парня и раскрывать какие-либо планы, явившись к Филчу в своем истинном облике. Поэтому решено было использовать рычаг давления на бывшего скриба. Превратившись в Абдаляита, я после отбоя телепортировался прямиком к двери в кабинет завхоза. После тихого тройного стука по деревянной двери, изнутри раздался приглушенный глухой голос Филча: «Войдите». Увидев на пороге странного араба, Филч напрягся и потянулся к кобуре с пистолетом. «Кто вы?» – нахмурился он, не скрывая подозрительности. «Да пребудет с тобой сила. Мое имя может быть вам известно, Абдаляят». Вначале Филч сидел напряженный и пытался что-то припомнить, но тут в его глазах отобразился страх. Он медленно отвел руку от скрытой кобуры. «Вы от Локхарта?» – спросил он. «Да, мистер Филч. Позволите присесть?» «Да-да, конечно», – засуетился завхоз, оторвав мягкое место от удобного кресла. «Чаю, кофе, какао или чего покрепче?» «Коньяк», – присел я на жесткий стул для посетителей. «И себе плесните для успокоения нервов». Филч суетливо достал из стола ополовиненную бутылку коньяка, того самого, который я ему когда-то дарил. Похоже, завхоз редко и понемногу цедил благородный напиток. «Вот, отличный коньяк», — нервно улыбнулся Филч. «Из Франции. Бешеных денег стоит. Великолепный вкус». Завхоз под моим одобрительным взором налил ароматный алкоголь в обычные граненые стаканы. «Можно узнать, что от меня требуется?» — спросил Филч. «Конечно, мистер Филч», — пригубил я коньяк. «Хороший напиток. Так вот, мне нужно знать, как сделать атеем наподобие вашего, несовременную поделку, а настоящий привязанный Атеем. Филч с облегчением выдохнул. Всего-то, вырвалось у него. В смысле, не нужно никого убивать, проводить ваших слуг в Хогвартс, красть невинных студенток. Ха-ха-ха. Мой смех был добродушным и искренним. Вы знатный весельчак, мистер Филч. Зачем бы мне заниматься подобными глупостями? Но, Филч с опаской пробежался оценивающим взглядом по моей фигуре. Я слышал, что вы, ну, вы же темный лорд. У каждого свои недостатки. Одарил я завхоза улыбкой, пригубив еще коньяка. Молва порой далека от истины, мистер Филч. Вам ли этого не знать? До меня доходили слухи, будто вы маньяк, обожающий страдания студентов. Тем не менее, я считаю это совершеннейшей глупостью. Просто у некоторых волшебников излишне богатая фантазия. Я обычный маг-исследователь. Не скрою, волшебной силушкой природа меня не обделила, но я далеко не темный лорд. Простите, мистер Аят, сконфуженно улыбнулся Филч. Просто об этом писали в газете, вот я и... Не стоит, мистер Филч. Я сам читал тот поток бреда, который напечатали в ежедневном пророке. Все наглая ложь. На самом деле с моей стороны имела место быть попытка вести честный бизнес с британскими волшебниками, но они оказались подонками. Меня попытались ограбить, но не на того напали. В этой прогнившей стране власти мафия у магов переплелись весьма причудливым образом, ведь двое из троицы грабителей оказались представителями ДМП. Хотя стоит быть объективным. Подобное могло бы произойти в любой другой стране. От коррупции преступников в органах правопорядка и властных структурах нет идеальной защиты. Но объявлять человека темным лордом из-за неудавшегося грабежа, который закончился убытками для грабителей. Хм, для меня это был новый опыт. Вот как, непонятно чему обрадовался Филч. Сволочи, я всегда не доверял большей части волшебников, правильно делал. Вернемся к нашей теме, если вы не против. Мягко подтолкнул я собеседника к интересующему вопросу. «Что по тему, Филч задумался. «Видите ли, в чем дело, мистер Аят, я обнаружил описание ритуала по изготовлению привязанного Атеема в книге «Магия душ человеческих». Этот древний фолиант по некромантии расположен в запретной секции. Если надо, я могу принести вам книгу, но библиотечные чары, наложенные на всю литературу из запретной секции», не позволит вынести книгу за пределы Хогвартса. «Значит, магия душ человеческих», — протянул я. «Спасибо, мистер Филч, вы мне очень помогли. Так нести вам книгу?» Филч продолжал немного нервничать, выпитая рюмка коньяка его почти никак не успокоила. «Не стоит, вы и так мне помогли, не буду вас задерживать больше положенного». Поднявшись со стула, я отвесил завхозу уважительный поклон. «Как?» — замер как вкопанный Филч. «Это все, вы говорите». Как девица, которую не удовлетворил любовник, тренировки не проходят бесследно, мои губы непроизвольно изобразили белозубую улыбку в стиле Локхарта. Но я думал, что нужно будет сделать что-то серьезное, пробормотал Филч, его голос затихал, а к концу фразы был едва различимым. Не скрою, мистер Филч, я замер у входной двери, повернувшись к изумленному завхозу. Мне известно, из-за чего вы попали в зависимое положение. Забрать чужую добычу – это некрасиво, но отправлять человека за подобный проступок в Азкабан – чересчур жестоко. Мистер Локхарт был мне обязан, поэтому передал право попросить вас об услуге. Мне и самому не нравится подобный расклад, поэтому заверяю вас, что не желаю злоупотреблять данным положением. Еще раз спасибо вам, мистер Филч. Всего доброго, а мне пора. Оставив ошарашенного завхоза лечить нервы остатками коньяка, я покинул его кабинет и из коридора телепортировался к себе в спальню. Уже через минуту я сидел в кресле с рекомендованным фолиантом по некромантии и вникал в тонкости процесса создания зачарованного клинка для жертвоприношений. Несколько недель я лихорадочно рассчитывал разные варианты, в итоге пришел к решению, которое должно сработать. Сложно, но мощно. На себе испытывать обряд не хотелось, но у меня же есть подопытный. Осталось только убедить его пройти ритуал. Проблема в том, что по моим расчетам выходит, что маг должен добровольно пожелать сменить внешность, а убедить в чем-то Волан-де-Морта придется. Не над Кричером же ставить эксперименты. Первым делом перед перемещением запустил впереди себя гориллу Патронус. Телепортация в тайную комнату в образе Абделяита стала уже привычной. Вот только в зале было что-то не так. Пока я пытался сообразить, что же насторожило, пленник в темной мантии из-за прутьев клетки кинул на меня зловещий взгляд красных глаз с вертикальным зрачком. резко вскинул руку с зажатой в ней корявой палочкой и что-то прошипел. «Схас-хас, единственное, что я успел сделать на рефлексах», — призвал бетонный блок. Он оказался посередине между мною и Воландемортом. Вот только это не помогло. На полу вспыхнула багровая 12-лучевая звезда. Я находился почти в ее центре, а одна из вершин была направлена в сторону клетки. Прямо перед ней стоял Воландеморт, но я сейчас не мог его увидеть из-за бетонного блока. Мое тело сковало параличом, магия стала тягучей и неуправляемой. Если представить, что магическая сила – это вода, текущая по трубам, то моя сила превратилась в кисель, и насос не мог протолкнуть столь вязкую субстанцию. Проще говоря, мне не удалось совершить ни единого волшебного действия. Для эльфа, который с рождения колдует, это было ужасно. Страх начал накрывать меня с головой. Справа из аппарата за границей клетки на краю светящейся магической печати появился Воландеморт. Он поднял свои багровые глаза на меня и засмеялся пронзительным, ледяным смехом. Тут до меня дошло, что не так, дементоры. Их не было в зале. По крайней мере, я их не видел и не ощущал. «Вот ты и попался», — небрежно процедил Воландеморт. Глядя на застывшего в параличе беспомощного меня, волшебник не удержался и снова захохотал. «Молчишь, так и должно быть». Темный лорд махнул корявой палочкой, перетянутой рваными тряпками. Бетонный блок вылетел из магической печати и оправился в глубину тайной комнаты, где рухнул с сильным грохотом, который отозвался гулким эхом под сводом помещения. Повторно взмахнув самодельной палочкой, Воландемарт вкратчиво произнес: «Дозволяю пленнику говорить». После слов волшебника я почувствовал, что могу говорить, но шевелиться и колдовать по-прежнему был не способен. Где дементоры? Сколько же было глупцов, которые пытались противостоять лорду Воландемарту? «Думал, что сможешь удержать в плену сильнейшего волшебника», — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в потолок. «Глупец, тебе стоило бы держаться подальше отсюда». Воландемарт стал расхаживать взад-вперед перед 12-лучевой звездой, то и дело окидывая взглядом тайную комнату. Через некоторое время он снова посмотрел на меня, остановился, и жестокая улыбка исказила его змееподобное лицо. «Тебе интересно, как я выбрался из клетки и куда подевались твои зверушки?» — тихо прошипел он. «Оба дементора пригодились мне. Полезные оказались твари, вот только убить их было сложно. Мне пришлось долго ждать и готовить ловушку. А все благодаря тебе. Сила в уме, не так ли?» Воландемарт снова расхохотался и принялся мерить ногами зал. «Видишь кровать? Мне пришлось ее сломать. Отломав от кровати ножки, я с помощью порванной на ленты простыни соорудил зажим. Стоило лишь подманить поближе дементора, а когда он сквозь решетку потянул ко мне свою руку, я зажал ее в зажим из деревяшек. Все, дементору некуда было деваться. Сложнее оказалось с помощью другой поделки оторвать твари руку. Но я справился. Из плоти дементора и древесины удалось сделать волшебную палочку. Конечно, ей далеко до моей прежней, но хоть что-то». Темный лорд не останавливался ни на минуту, переводя взгляд с одной колонны на другую. «Я убил этих тварей, запитал от их смертей ритуал, который позволил пленить тебя», — прошипел он с чувством удовлетворения. «Они целый месяц заставляли меня страдать. Не представляешь, с каким наслаждением я убил бы тебя, но так легко ты не отделаешься. Если ты не хотел, чтобы я сбежал, тебе нужно было поставить вокруг клетки антиаппарационный барьер». Не видел смысла. Успокоившись, я перестал бояться до дрожи в коленках. В голове крутились мысли по поводу того, как направить Воландемарта к нужной мысли. «Без меня невозможно покинуть тайную комнату, а долго держать тебя в клетке не было смысла. Моему господину нужны последователи, темные лорды, которым он может доверить управление миром или его регионом. Эта прелюдия нужна была лишь для того, чтобы склонить лорда Воландемарта к сотрудничеству с принесением клятвы верности императору». 2 месяца, — тихо сказал Воландемарт. «Ты мариновал меня целых 2 месяца, чтобы сделать предложение, а моя внешность...» — осмотрел он длинные худые руки. «После этого ты будешь утверждать, что пытался меня завербовать». Он снова запрокинул к потолку свое ужасное лицо и с шумом втянул воздух. Его щелочки-ноздри раздулись. «Не самый лучший способ вербовки, но я рассчитывал на козырь». Мой голос был спокойным, что заставило Воландемарта прищуриться. «Существует способ вернуть вам человеческую внешность. Я специально исказил ритуал, собирался после этого вам предложить информацию по ритуалу изменения тела на человеческое в обмен на клятву. Не сейчас, так через год-два вы бы согласились. Скучно вечность сидеть в подвале в компании дементоров. Через некоторое время волшебник согласен на все, особенно, если есть выгода. Это же классика, отбери у человека что-то, потом верни ему это, и он будет счастлив. «Ты мне все расскажешь», — произнес Волан-де-Морт свистящим шепотом. «Ты наивно думал, что я буду служить какому-то волшебнику. Лорд Волан-де-Морт никому не служит. Все должны подчиняться мне, а не иначе. Интересное мнение, я его передам Шаакану». «Шаакан», — ухмыльнулся Волан-де-Морт. «Я спрашиваю себя, как ты мог поверить, что я не убью себя и не восстану вновь? Тот, кто знал, как я защитил себя от смерти. Тот, кто своими глазами видел доказательства моей безмерной силы. И я отвечаю, может, ты настолько уверен, что существует еще более могучая сила, которая может уничтожить даже лорда Волан-де-Морта. Сила, которая напугала всю магическую Британию, темный властелин. Я вспомнил. Да-да, Абдель-Аят, в сентябре после твоего ухода ко мне вернулась память. Думаешь, я забуду, как ты убил меня и похитил философский камень? Допустим, убил тебя не я, а Дамблдор. Думаешь, я забуду, что ты должен мне 2 миллиона? Изогнул я бровь, сдобрив речь изрядной долей сарказма. Ты не темный лорд, а жалкий мошенник. Ради небольших денег нарушил магическую сделку, скинув последствия клятвы на своего слугу. Бедняга Кверреллу, он был подающим надежды, сильный, в перспективе великий волшебник. Тебе стоило бы назвать себя не Волан-де-Морт, а губитель перспективных магов. Скольких сильных волшебников ты погубил, заставив себе служить? Волан-де-Морта не задели мои слова, он остался спокоен. Мой слуга умер, мне пришлось покинуть его тело, и я снова стал таким же слабым, как раньше, сказал он. Я вернулся в глушь, туда, где прятался, и, по правде говоря, я засомневался тогда, удастся ли мне вообще вернуть свои силы. Да, это, пожалуй, было самое тяжелое для меня время. Я не мог рассчитывать заполучить еще одного волшебника, и я уже отбросил всякую надежду на помощь от кого-нибудь из пожирателей смерти. Но тут появился ты. Темный лорд со злорадством окинул взором мое скованное печатью тело. Я разочарован, признаюсь, я весьма разочарован, продолжил он. Ты казался сильным волшебником, но попался в примитивную ловушку. Кстати, что за ритуал? Мне такого не встречалось. Волан-де-Морт с хохотом поднял палочку и произнес: «Круция». Боль была совершенно невыносимой. Кости, казалось, вот-вот расплавится, а голова разлетится на куски. Глаза бешено вращались в глазницах, и мне хотелось только, чтобы эта мука прекратилась, забыться, умереть. Думал, что привычен к боли, но к такой адской пытке привыкнуть невозможно. Вдруг все кончилось. Я обессиленно стоял и до сих пор не мог пошевелиться. Передо мной, как в тумане, горели кроваво-красные глаза. Хохот Волан-де-Морта оглушил меня. Казалось, он подобен грому. Словно с жуткого похмелья кто-то взорвал рядом снаряд. Узнать про ритуал захотел, злорадно прошипел Волан-де-Морт. Глупо было считать себя сильнее меня. Подумаешь, выучил пару бесполочковых фокусов. Это не делает тебя великим. Я хочу, чтобы ты больше никогда не заблуждался по этому поводу. И сейчас я докажу это. Он вновь направил на меня палочку. Круция. Боль снова затопила меня с головы до пяток. Невыносимые страдания, которые заставили меня кричать до хрипоты. Казалось, боль длится целую вечность, но в какой-то момент ее не стало. Волан-де-Морт улыбнулся своей ужасной улыбкой. Его красные глаза были равнодушны и безжалостны. «Понравилось лекарство от жадности?» — с ехидством спросил он. «У меня его еще много припасено. А теперь расскажи о ритуале, который вернет мне человеческую внешность». «Всего-то», — хмыкнул я, — «можно было и без пыток попросить. Я и так собирался тебе его поведать. Конечно, вышло все немного не так, но в итоге все темные лорды либо приходят под длань Шаакана и получают безмерную власть, либо остаются за бортом жизни». Волан-де-Морт не сдержался, он вновь направил на меня палочку. «Круция». На этот раз боль длилась недолго, но мне от этого было не легче. Я кричал, стонал, но ничего не мог поделать. Ритуал, сдерживающий мою магию, оказался отличным. Казалось, его невозможно перебороть. «Это же что-то из демонологии», — прохрипел я, стараясь сохранять внешнее спокойствие. «Про Пентакли слышал, но 12-лучевая звезда. Кого такой печатью удерживать? Архидемонов разве что?» «Догадался», — произнес Волан-де-Морт. «Да, именно для удержания архидемона предназначена эта печать, так что тебе из нее самостоятельно не выбраться, будь ты хоть Мерлином. Итак, я не слышу описания ритуала. Все просто. В первую очередь следует создать привязанный АТМ, только не классический его вариант, а с дополнением печатью. Если освободишь мне руки и дашь бумагу с пищими принадлежностями, я нарисую. Это все равно не даст тебе колдовать, ухмыльнулся Валандимарт. Темный лорд взмахнул палочкой. Остатки кровати в клетке трансфигурировались в карандаш и толстый альбом, похожий на те, которыми пользуются художники для зарисовок. Повинуясь палочке волшебника, предметы залетели в печать и легли у моих ног. «Дозволяю двигаться», — сказал Валандимарт. Тут же я почувствовал, как телу даруется свобода. Я мог двигаться. Магия оставалась такой же вязкой и не давалась. Первым делом я протянул руку. Она уперлась в барьер. Это было вполне ожидаемо. Если печать предназначена для удержания демонов, она не выпустит меня наружу. Но следовало в этом убедиться. Мои действия вызвали у Валандимарта ехидную улыбку. Подобрав блокнот, я перенес на него с идеальной точностью инструкцию по созданию АТМа, которая была творчески переработана мною совсем недавно. АТМ – это первый этап, продолжил я инструктировать подопытного. Затем необходимо принять оборотное зелье с кровью того, чью внешность желает заполучить волшебник. Пока действует оборотное зелье, следует АТМом убить сильное и крупное магическое животное – дракона. АТМ выпьет силу дракона, а печать на нем направит всю магию волшебного животного на закрепление результата оборота. В изначальном варианте предполагалось усиливать оборотные капли плюс, которые следует принять в изрядном количестве. Теоретически, чем сильнее изначальный эффект, тем лучше пройдет закрепление. Оборотное зелье в классическом варианте должно подействовать, но не факт, что результат закрепится навсегда. К тому же есть один нюанс. Без мутагена Росомаха шансы выжить у волшебника, который заполучил всю силу дракона, близки к нулевым. Естественно, ничего из этого я не собирался говорить Валандимарту. Главное, проверить, работает или нет АТМ, с остальным уже знаю, что делать. «Дай сюда», – прошипел Валандимарт. Потыкав в невидимый барьер альбомом, я ухмыльнулся. Классическая печать из демонологии. Внутрь можно, наружу нельзя. Чтобы получить инструкцию, тебе придется выпустить меня отсюда. Валандимарт скривил губы в понимающей улыбке и слегка качнул головой. «Держишь меня за идиота?» – спокойно спросил он. «Даже самому тупому Гриффиндорцу станет понятно, что ты хочешь сбежать». Темный лорд наставил на меня палочку. «Империя». Слова сорвались с губ Валандимарта. В тот же миг накатило удивительное ощущение. Казалось, будто я воспарил в небеса. Никакого беспокойства нет и в помине, только легкое, необъяснимое счастье. Блаженство волной окатывало тело, я чувствовал себя как в тумане. Ощущал, что за мной пристально наблюдают красные глаза волшебника. И тут в пустом черепе эхом отдалось приказание темного лорда. «Присядь». Я послушно согнул колени и присел. Тем временем в голове крутилась мысль. «Зачем? Это же нерационально и глупо. Сидеть на корточках, словно мелкий грабитель и хулиган. И вообще, я не хочу сидеть. Встань». Голос вновь заставил меня выполнить приказ. Я чувствовал, что если бы не вязкая из-за печати магия, я бы сбросил контролирующее заклинание, но пока был не в силах этого сделать. С другой стороны, это даже хорошо. Валандимарт поверит, что его заклинание подвластия действует, он выпустит меня из печати, а там можно будет побарахтаться. Мое тело послушно выполнило команду, я встал в полный рост. «Замечательно», — с удовлетворением тихо сказал Валандимарт. «Дозволяю покинуть пределы печати. Иди сюда». Выполнять приказы было так легко и приятно, я испытывал чувство эйфории. Если бы во времена рабства я чувствовал от выполнения команд хозяев нечто подобное, то вряд ли когда-либо пожелал бы стать свободным. Стоило пересечь черту барьера, как я почувствовал, что магия снова стала доступна в полном объеме. Теперь империя я мог сбросить в любой момент, ибо давно не тот Добби, которым был когда-то. Казалось, что чужая воля трещит по швам, но я сознательно пока ее не переборол, поскольку это сразу станет заметно. Все же Валандимарт опытный волшебник в возрасте за 50 лет, пусть и сумасшедший, но даже так подобного мага обмануть непросто. Как можно покинуть тайную комнату? Вопрос был подобен приказу. Пустота в голове, прекрасные ощущения, словно под воздействием наркотических веществ. В голове набатом стучалась мысль. Нужно рассказать о том, как покинуть тайную комнату. Нужно рассказать. Поскольку эти сведения не расходились с моими планами, я даже не стал бороться с назойливым желанием. Наоборот, ответил с полной отдачей. Тайную комнату теперь можно покинуть единственным способом – телепортация вместе со мной. Защита настроена на оттенок моей магической силы. Я могу телепортировать предметы сюда или отсюда, но чтобы телепортировать живое существо, особенно волшебника, нужно, чтобы он находился рядом со мной, как во время парной операции. Другой способ выйти отсюда – уничтожить защиту от пространственных перемещений. Для этого нужно на поверхности почвы над тайной комнатой устроить ритуал отмены с массовыми жертвоприношениями либо собрать около 1000 волшебников, которые одновременно начнут расшатывать щиты. «Тебе не говорили, что ты параноик, Абдельаят?» – тихо спросил Волан-де-Морт. Его красные глаза горели во тьме. «Нет», – механически ответил я. Как оказалось, я параноик в недостаточной степени. Узкие губы Волан-де-Морта растянулись в улыбке. Перемести меня отсюда на границу запретного леса. Этот приказ темного лорда я выполнил с еще большей радостью и рвением. Схватил его за руку, отчего волшебник нервно дернулся. Рывок телепортации совпал с мыслью, промелькнувшей у меня в голове. Зачем я подчиняюсь приказам этого красноглазого подопытного? А не пора ли уже избавиться от империя? И ведь действительно... Я четко осознал, что пора. Усилием воли избавился от чужеродной магии, поразившей мой мозг. Чары заклятия подвластия спали в тот же миг, как я и темный лорд появились на опушке запретного леса. Волан-де-Морт не успел ничего предпринять, как я стал невидимым и тут же телепортировался на сотню метров. Маленький красноглазый домовик выглядел злым. Из уст Волан-де-Морта доносилось яростное шипение. «Ушел, сволочь! Я до тебя доберусь, Аят! Я покажу тебе, кто в Британии настоящий темный лорд?» Волан-де-Морт некоторое время крутил головой и кидал в разные стороны чары для обнаружения невидимок, из-за чего мне пришлось напрячь все свои силы и воспользоваться пипедастром для создания заклинания противодействия. Через минуту-другую Волан-де-Морт слегка успокоился. Он опустил палочку, сделал несколько глубоких вдохов. Его ноздри-щелочки широко раздувались. Опустив взгляд на землю, он обратил пристальное внимание на заботливо оставленный мною альбом. Том нагнулся и поднял с земли инструкцию по созданию привязанного атеима. Уголки его губ невольно поползли кверху. По поляне разнесся громкий смех волшебника. «Абдельаят», — тихо прошептал он, — «но я благодаря чарам смог расслышать каждый звук. Ты настолько испугался лорда Волан-де-Морта, что сбежал, забыв инструкцию. Когда я верну себе нормальное тело, ты поплатишься. Ха-ха-ха-ха-ха».